29. И когда Марцелл с огнем в голосе, лице, взоре бросал такие слова, сенаторов охватило недавно знакомое и ставшее привычным в испытаниях, которым они постоянно подвергались, уныние, а внушенный видом воинских отрядов во всеоружии еще не изведанный ими глубокий страх. К тому же в их воображении витал почтенный облик самого Тразеи. Были такие, которые жалели Гельвидия, обрекаемого казни, не за совершенные им преступления, а только за то, что он с ним породнился. И Агриппину также ничего не вменяют в вину, кроме грустной судьбы отца, который столь же ни в чем не повинный, как он, погиб от свирепости Тиберия. Да и Монтана, благонравного юношу, никогда не сочинявшего поносных стихов, собираются изгнать на чужбину лишь потому, что он обнаружил дарование.